Глава 10. Сташевский. Когда отец обратился ко мне с просьбой помочь племяннице его давней знакомой, я не очень обрадовался. Но только из уважения к его чувствам к этой женщине я не смог отказать. Да, я был в курсе, что мой отец давно влюблен в одну строптивую неприступную даму. Не знаю, что у них не так и почему они до сих пор не вместе, но я понимал его желание помочь. А ему отказать я не смог. Срочно завершил все дела и поехал за город. Что за срочность, не понимал. Но если он говорил, что времени ждать нету, значит, так оно и было. Признаться честно, всю дорогу я был зол. Мало того, что куча дел накопилась, так еще и подрядчики все сроки срывают. Я собирался сегодня ехать на объект. Только теперь проведу вечер в компании незнакомки. У меня даже проскальзывала мысль, что я злюсь на нее. Но ровно до того момента, как она подошла к столику. Белый ангел, честное слово. Ее белокурые завитые локоны в первую очередь привлекли внимание. Нежная, хрупкая, красивая. Глаза голубые, глубокие, но очень грустные. А потом мой взгляд упал на ее рот, в меру пухлые губки, которые приоткрыли для того, чтобы со мной поздороваться. Она очаровательная. Но кто же ее обидел? Ответ на неозвученный вопрос нашелся почти сразу. Стоило какому-то мудаку появиться около столика, и мне тут же захотелось вырвать ему кадык. «Разве ты не дома должна ждать меня и подогревать постель?» От озвученного вопроса я нахмурился и заметил, как стыдливо покраснела Катерина. Кажется, я стал невольным свидетелем семейных разборок. «Мы с тобой все обсудили». «Что обсудили? Разве сегодня не истекает срок твоих раздумий?» «Мужик, тон сбавь! Ты с девушкой разговариваешь?» Но урод сделал вид, будто не услышал моих слов. Ему повезло, что мы в людном месте. Иначе бы я его приложил головой. Ненавижу борзых. «Мне не о чем думать, Яков. Пожалуйста, прекрати себя так вести. Мы на людях». «А что ты такая смелая? Я так понимаю, спонсор твоей богадельни не нужен?» «Вот в чем дело, оказывается. Это он был спонсором детского дома, а теперь хочет оставить детей на попечительстве у государства?» «Нужен». «Так в чем проблема, милая?» Он разговаривал с ней так, словно она была подчиненная и даже не женщина. Мужик, с которым можно быть борзым, дерзким и наглым. Все это сочилось из его рта. Только вот поправочка. Катерина девушка, и ей явно было очень тяжело. «Проблемы нет, уважаемый. Я новый спонсор детского дома. Еще вопросы?» Я заметил, как у Катерины расширились зрачки от удивления, а мудак повернул ко мне голову. «Ты кто такой?» «Сташевский Герман Леонович. Думаю, мое имя вам известно». Мудак скривился и вернул взгляд жене. «Ты что, потаскуха?» Кажется, это чмо перегибает. Не раздумывая, я подскочил и ударил его в живот. Сделал все осторожно, чтобы привлечь как можно меньше внимания. «Следи за словами, сука», — произнес стальным голосом, схватив его за пальто. «Иначе я не буду так осторожен, как сейчас». Он перехватил мои руки и стряхнул их с себя. Деловито сплюнул и перевел взгляд на Катерину. «Я твою контору пущу по миру». Недоумок еще и угрожает ей. Яков, если мне не изменяет память, развернулся и покинул помещение ресторана. Я вернулся за стол и посмотрел на девушку. На ней не было лица. Она выглядела такой ранимой, что мне захотелось перехватить ее за руку, притянуть к себе и обнять. Неудивительно, что она в таком состоянии. Ее только что унизил мужик. «Простите». Она медленно поднялась и, все еще не глядя в глаза, добавила. «Мне очень стыдно. Мы не должны были все это затевать». Она сорвалась с места. Я только успел заметить, как она выскочила из зала. Достав портмоне, оставил несколько купюр на столе и поторопился за Катериной. Нагнал ее в гардеробной и тут же воплотил желание в реальность. Я прижал ее к себе. «Не нужно. Пожалуйста». пальцем подцепил за подбородок и увидел, как по щекам катятся слезы. «Кто он?» «Мой муж. Пока еще». Последняя фраза как дополнение. «Значит, там давно не все гладко». «Катерина, где мы можем спокойно с вами поговорить?» «О чем?» Она выставила между нами ладони, уткнув их в мою грудь. Я медленно отступил, понимая, что не имею права так близко приближаться. По крайней мере, сегодня. Я не отказываюсь от своих слов, брошенных там в зале. Ее зрачки снова увеличились, и она от неожиданности приоткрыла ротик. «Есть такое место. 10 минут езды». Я кивнул. Забрал ее пальто и помог одеться. «Поехали. Нам есть что обсудить».